Воспользовавшись тем, что японцы обрушились на стерегущего, Боссей, исправив машину, двинулся во рту. Тем временем японцы подошли почти вплотную к стерегущему, расстреливая его в упор. Осколком крупного снаряда был убит Кудревич. Поддерживаемый двумя матросами, на палубе появился Сергеев. Он окинул взглядом свой израненный корабль, немного оставшихся из живых матросов. — Спасибо, братцы, за геройскую службу! — собирая последние силы, сказал командир, обращаясь к близстоящим матросам. — Врагу стерегущего не сдавать! Помните, это русский корабль, а русский корабль врагу не сдается! Ведите меня на капитанский мостик, хочу умереть на посту! Но подняться на мостик Сергеев уже не смог, силы оставили его, он умер от потери крови. Подошедшие вплотную японцы стали расстреливать людей из пулемета и винтовок. Одним из первых упал Головизнин, принявший командование миноносцем. Вскоре был убит инженер-механик Анастасов, вступивший в командование стерегущим после Головизнина. Палуба опустела, но японцы продолжали поливать миноносец огнем. Обреченный корабль, безмолвный, не отвечающий на залпы врага, оказался страшным. Японцы, не осмеливаясь близко подойти к миноносцу, спустили шлюпки. Вооруженные ружьями, с примкнутыми штыками, японские матросы боязливо поднялись на палубу, на которой, кроме трупов да тяжело раненых, никого не нашли. Осмелев, они рассыпались по всему кораблю. Вдруг из машинного отделения раздались выстрелы. Несколько русских матросов, забаррикадировавшись, решили сопротивляться до последнего. — Помни, ребята, наказ командира, корабль не сдавать! — старательно цели, — сказал трюмный машинист Василий Новиков. — Покажем японцу, Кузькину мать! — Давай, Бабкин! — обратился он к квартирмейстру. — Бери машинистов, Опришко с Николаевым, сбивай болты кингстонов, а я покараулю дверь. Болты заржавели и поддавались с трудом. Наконец тонкая струя воды брызнула в чуть заметную щель. — Все, братцы, конец! — тихо проговорил Бабкин. — Давай попрощаемся. — Ну что ж, ребята, прощай! — так же тихо откликнулся Новиков. — Недолго мне с вами пришлось вести знакомство. — Ничего. — На том свете к апостолу Павлу в пивнушку вместе сходим. — обнимая Новикова, ответил Николаев. В дверь машинного отделения забарабанили прикладами. — Сдавайся, русского матроса, пленница, холосо есть! — кричали японцы. — Слушайте, косорылые черти, если русский язык понимаете, — донеслось из машинного отделения, — не ходить нашему стерегущему под японским флагом. Мы погибнем вместе с ним, но русского флота не посрамим. Миноносец стал быстро погружаться в воду. Крейсер, уже было подавший на нос стерегущему конец для его буксировки, спешно обрубил буксир. Вскоре на поверхности воды барахталось лишь несколько раненых русских матросов. Добыча ускользнула из рук японцев. Между тем Боссе, оглохший и израненный, сам довел миноносец до гавани. Когда, наконец, едва держась на ногах от слабости, он явился к Макарову, то смог только сказать: «Потерял миноносец, ничего не слышу», и тут же упал без сознания. Поняв, в чем дело, Макаров немедленно приказал Новику и Баяну выйти в море на помощь стерегущему. Сам он с Дукельским и Агапеевым решил перейти на Новик. Узнав об этом, командир Аскольда Громадчиков и Дукельский стали его отговаривать. Новик — легкий крейсер, лишенный брони. Достаточно одного попадания, хотя бы 6-дюймового снаряда, и он выйдет из строя. — В каком тогда положении окажетесь вы и ваше превосходительство? — урезонил Громадчиков. — Баян более подходит для вас, ваше превосходительство. — вторил ему Дукельский. — Ход у него почти тот же, что и у Новика, и он крейсер бронированный. — Я вас, лейтенант Дукельский, не задерживаю, — раздраженно ответил Макаров. — Если вы находите более удобным Баян, отправляйтесь туда, а я предпочитаю Новик. Громадчиков сконфуженно замолчал. Дукельский же, покраснев, попросил у адмирала разрешения сопровождать его на любом корабле или даже в шлюпке. Эссен встретил адмирала у трапа и тотчас же получил приказание выйти в море. Обойдя наскоро крейсер, Макаров поднялся на мостик. Навик уже вышел на внешний рейд и полным ходом двигался к месту сражения стерегущего с японскими кораблями. В кильватер, едва поспевая за проворным Навиком, шел Баян. Было уже совсем светло. На горизонте, на фоне темного, неприветливого моря, виднелись тесно сгруппировавшиеся японские корабли, но стрельбы не было. Бой уже кончился. На палубе все напряженно вглядывались вдаль. Макаров в бинокль первый заметил гибнущий миноносец. Стерегущий уже взят на буксир. — Самый полный вперед, — приказал он Эссену, — передать тоже на баян. Адмирал понимал, что в эти немногие минуты решается судьба миноносца, и настойчиво требовал увеличения хода, хотя крейсер шел на предельной скорости. Но вдруг стерегущий стал быстро погружаться в воду. Видно было, как японцы спешно спускались в шлюпки и торопливо отплывали от него. Через мгновение миноносец исчез под водой. На палубе пронесся тяжелый вздох. Матросы крестились. Макаров последовал их примеру. Крейсера продолжали идти прежним курсом, и японцы начали отходить, лениво отстреливаясь. Когда Навик подошел к месту гибели стерегущего, на поверхности, кроме плавающих обломков, ничего не было. На горизонте стали вырисовываться многочисленные корабли японской эскадры, и, не желая ввязываться в бой, адмирал лег на обратный курс. Противник следом за крейсерами стал приближаться к крепости. Агапеев развернул план расположения береговых батарей и стал их разыскивать в бинокль среди серых прибрежных скал. Береговые батареи молчали, и определить их расположение, за исключением видной издалека батареи Золотой горы, было почти невозможно. Но вот у подошвы горы блеснуло несколько выстрелов, легкий дым быстро рассеялся. «Не как электрический утес стал стрелять бездымным порохом?» — радостно показал Эссен Макарову на знаменитую батарею. «Теперь, ваше превосходительство, смотрите на японскую эскадру. Она, наверное, сейчас получит хорошей гостиниц от наших друзей-артиллеристов». Макаров перевел бинокль на японцев и тотчас же увидел, как вокруг головного корабля поднялось несколько водяных столбов, а на корабле появилось густое облако черного дыма. — Есть! С первого залпа взяли под накрытие. Это, я понимаю, стрельба! — восторгался Эссен. — Кто там командует батареей? — заинтересовался Макаров. — Капитан Жуковский, — ответил Дукельский. — Там есть еще замечательный артиллерист, огромный такой поручик, как его, ваш приятель, — обратился Эссен к лейтенанту. — Поручик Борейко, — подсказал тот. «Да — Да-да, он целые дни проводит на батарее, и все работает над усовершенствованием правил и таблиц стрельбы.